Татьяна Рябинина. Здравствуй, Дедушка Мороз. Дед Мороз подскользнулся на мокром горбатом льду и сел в лужу. Мешок с подарками отлетел в одну сторону, шапка в другую. Борода съехала на бок, стыдливо обнажив юношеский подбородок. Вокруг моментально организовалась группка зевак. Еще бы, спешите видеть Дедушка Мороз в луже. Но помочь никто не торопился. Я подошла и протянула деду руку. Сапоги скользнули, и подняться он смог далеко не сразу. «С наступающим!» – глупо сказала я, не зная, что бы еще сказать. «И вас также!» – приветливо откликнулся дед, отряхивая потемневшую от воды голубую шубу. «А где Снегурочка ваша?» «Снегурочка?» – вздохнув глубоко, переспросил дед. «Похмельем мается. Слабовато оказалось. Не знаю, что и делать. Где же 31 декабря новую найдешь? А на сегодня 9 заказов». Он бросил на меня оценивающий взгляд. «Может быть, вы?» «Я? А почему, собственно говоря, и нет? Хоть отвлекусь от мрачной действительности. За 4 дня до Нового года начальник пытался забраться мне под юбку, получил локтем в нос и немедленно меня уволил. За 3 дня до Нового года молодой человек, которого я уже мысленно именовала женихом, ушел от меня к моей же лучшей и единственной подруге, банально до оскомины. За 2 дня до Нового года я обнаружила, что денежные ресурсы на критической отметке. Вот так и вышло, что в полдень 31 декабря я пребывала в самом отвратительном настроении и на лучшее даже не надеялась. И тем не менее решила хотя бы попытаться создать настроение новогоднее. Подобрать рядом с елочным базаром ветку, а если не повезет, украсить гирляндой кактус. Купить на скудные остатки финансов хоть какой-нибудь праздничной снеди. Разыскать в недрах шкафа вечернее платье и туфли на шпильке. В полночь чокнуться шампанским со своим отражением в зеркале. Запалить бенгальский огонь. Прожечь дыру на колготках, заплакать и лечь спать. Нет уж, лучше в Снегурочке. А костюм? Уже соглашаясь, закапризничала я. «В мешке», – заговорщицки подмигнул дед. В ближайшем подъезде я натянула помятое атласное пальтецо с белой опушкой и шапочку с пришпиленной белокурой косой. Мою куртку дед затолкал себе в мешок. Я представилась, он на секунду задумался и отрекомендовался Лешей, студентом Института культуры. «Смотри, наливать будут, так ты только делай вид, что пьешь», – инструктировал он меня. «А то 9 рюмок – это не фиг собачий». Адреса были друг от друга далековато. Передвигались мы на своих двоих или на трамвае, поэтому закончили только около 6 вечера. Дежурная «Смотри, кто пришел!» Ребенок, читающий стишок и докладывающий, что он был хорошим мальчиком, девочкой, вручение подарка из мешка и непременный подносик с рюмочками и закуской. Дед Леша лихо опрокидывал рюмочки, но абсолютно не пьянел. А я, хотя и пыталась только по чуть-чуть отпивать, все равно прилично захмелела. И даже начала подумывать о том, что дед, возможно, симпатичный, и, может быть, не получилось. Когда мы вышли из парадного, вручив последний подарок, Леша протянул мне несколько купюр. «Спасибо, Светик», – сказал он, подпихивая в пустой мешок Снегурочкину шубу. «Но мне пора к своей бабе Морозихе. С Новым годом!» Я представила себе пустую квартиру с наряженным кактусом, и слезы брызнули из глаз, как у клоуна. «Ну-ка, постой!» – нахмурился Леша. «Так не пойдет. Вот, держи, это тебя немного порадует». Достав что-то из кармана шубы, он вложил мне в руку и быстро пошел прочь. Не успела я и глазом моргнуть, а его уже не было. Я посмотрела на то, что лежало у меня на ладони, и позорно заревела в голос. Это был киндер-сюрприз. Мне безумно захотелось зашвырнуть его в ближайшую лужу, но что-то удержало. Положив яйцо в карман, я зашла в ближайший супермаркет и потратила все заработанные деньги. Купила шампанского, палку копченой колбасы, салатов, торт и даже ананас. Если уж все так плохо, хоть наемся, а там... там будет видно. Ближе к 12 я сидела за столом перед телевизором и пила шампанское в вечернем платье. На тумбочке стоял обвитый гирляндой кактус, а под ним лежал киндер-сюрприз, вроде как елка с подарком. На старые дрожжи меня быстро развезло и потянуло на лирические песни. И в тот самый момент, когда я перешла от «Ой, то не вечер» к «Огней так много золотых», все и произошло. Киндер-сюрприз зашевелился, раздался тихий треск, и шоколад вместе с фольгой развалился на кусочки. В обломках сидело и дрожало крошечное зеленое существо, похожее на ящерицу. «Финиш!» – успела подумать я и аккуратно припарковала физиономию в остатке оливье. Когда я очнулась и высморкнула горошины, ящерица уже выбралась из шоколадных обломков. Она сидела на тумбочке, задрав головенку, и внимательно разглядывала кактус. Я поморгала, пощипала себя за руку и даже стукнула по лбу. Не помогло. Привлеченная звуками, ящерица повернулась в мою сторону. Она была похожа на симпатичного геккона, только совсем маленького, а еще на те жалобные страхолюдные игрушки, которые я так любила в детстве. Промелькнула мысль о белой горячке и реактивном психозе, но почему-то не задержалась. Это ведь Новый год, чего только не случится. И потом, может быть, я просто сплю? Зачем же тогда портить такой хороший сон, пытаясь проснуться? «Ну, Дед Мороз!» – пробормотала я и подошла поближе. Ящерица широко распахнула огромные глазища, как в японских мультфильмах, и поползла к краю тумбочки, мне навстречу. Если бы я не подставила руку, она точно свалилась бы. Уютно устроившись на моей ладони, ящерица смотрела на меня, улыбалась, кивала головой и даже виляла хвостом. «Кукушонок, да ты, похоже, принял меня за свою маму. Интересно, что я буду с тобой делать?» Мне показалось, что ящерица пожала плечами, мол, что хочешь, то и делай. «А кормить тебя чем?» Она указала лапкой на стол, и я выпустила ее между тарелок. Исследовав ассортимент, ящерица поела овощного салата, надкусила ломтик ананаса и закончила трапезу сыром. Затем, встав на задние лапки, понюхала содержимое бокала. Шампанское ей явно не понравилось, и она поскребла коготками пакет с соком. Пришлось налить в блюдце. Напившись, она свернулась клубочком и уснула прямо на столе. Прибравшись в комнате и помыв посуду, я устроила ящерицу на диванной подушке рядом со своей кроватью. Она так и спала. Маленькая, гладкая, на ощупь похожая на кожаную сумку. Засыпая, я подумала, что утром новогоднее волшебство закончится. Проснусь, и ничего этого не будет, только киндер-сюрприз под кактусом. И потянется Новый год, тяжелый и унылый. Но утром ящерица не исчезла. Пока я спала, она вскарабкалась на мою кровать и устроилась у меня на животе. Мне показалось, что она подросла. И правда, на ладони она уже не помещалась. «Послушай, так ты скоро вырастешь в динозавра. Мне ж тебя не прокормить будет!» Ящерица замотала головой. «Ты понимаешь, да? Понимаешь, что я говорю?» Она кивнула. «Эх, жаль, что не говоришь. А может, и к лучшему». Рассмотрев ящерицу со всех сторон, я так и не обнаружила никаких половых признаков, но почему-то была уверена, что это парень. Впрочем, на мой прямой вопрос она, а вернее он, кивнул утвердительно и был немедленно назван Геной. Потекли будни. Я нашла себе кое-какую работу на фрилансе. До тех пор, пока не подвернется что-то получше. Гена рос не по дням, а по часам, и через пару недель уже стал размером с крупную кошку. Он и вел себя как кошка. Ходил за мной по пятам, терся об ноги, сидел у меня на коленях, разве что только не мурлыкал. И я как-то совершенно не думала о том, что он вылупился из шоколадного яйца. Как будто подобные чудеса происходили со мной каждый день. И странное дело, было в нем что-то умиротворяющее. Стоило мне посмотреть на его улыбающуюся лукавую физиономию, и я уже не думала ни о бывшей работе с гадом-шефом, ни о предателях Пашки и Ленки, ни о том, что денег едва хватит до следующего гонорара. А когда выходила из дома, сразу же начинала представлять, как вернусь обратно, и Гена встретит меня в прихожей, по собачьей виляя хвостом. Но однажды он меня не встретил. Обеспокоенная, я вбежала в комнату и увидела его лежащим на полу. Услышав мои шаги, Гена с трудом приподнял голову и шевельнул хвостом. Его огромные глаза подернулись мутной пленкой, от него веяло жаром, а спина опухла. «Геночка, только не умирай!» – заревела я. Пометавшись по квартире, я нашла в кладовке оставшуюся от кота переноску. Постелила в нее подстилку и уложила туда Гену. Время было уже позднее, но неподалеку была круглосуточная ветеринарная клиника. Прикинув свои финансовые возможности, я убедилась, что на визит должно хватить, даже с учетом ночного тарифа и экзотичности животного. Что будет потом? Ничего, как-нибудь. Протянем на макаронах и картошке. Правда, ему могут понадобиться лекарства. Тогда придется что-то продать. Украшения или что-то из бытовой техники, лишь бы только он выжил. Я представила, что Гена умер, и заревела еще громче. Он высунул из переноски голову и положил морду на мои руки. Я наклонилась и поцеловала его в лоб. «Вы думаете, что он тут же превратился в симпатичного молодого человека, которого заколдовала злая ведьма? И что у нас вспыхнула страстная любовь-морковь? Фу, какие глупости! Ничего подобного!» Я уложила его обратно в переноску и понесла в клинику. Дежурный врач был занят, и нам пришлось подождать в коридоре. «Потерпи, Геночка, потерпи!» – уговаривала я тяжело дышавшего ящера. «Вы мне?» Я подняла голову и увидела, ну да, симпатичного молодого человека в зеленой хирургической пижаме. «Что вам?» – не поняла я. «Ну, вы сказали, потерпи, Геночка. Я подумал...» «Да нет, это я ему». Я вытащила Гену из переноски и осторожно положила на смотровой стол. «Что это?» – сдавленно спросил ветеринар. «Ваш тезка», – всхлипнула я. «Ящерица. Ящер». «Впервые такую вижу. Откуда он у вас?» «Подарили. Не рассказывать же в самом деле, что он вылупился из подаренного Дедом Морозом киндер-сюрприза». «Ладно, будем смотреть». Гена-ветеринар подошел к Гене-ящеру, и в тот самый момент две чудовищного вида багровые опухоли на спине ящера лопнули, и из них прорезались два крыла. Гена осторожно расправил их и посмотрел на нас с нескрываемой гордостью, словно и не он только что выглядел умирающим. «Да это же дракон!» – ахнул Гена-ветеринар. Гена-дракон лукаво приоткрыл один глаз и кокетливо попытался выдохнуть пламя, но получилось не солидно, что-то вроде огонька зажигалки. Он смутился и прикрыл морду крылом. «Ничего, научишься», – рассмеялась я. «Дальше?» А дальше, собственно, ничего интересного. Дракон оказался карликовым, дорос до размера бульдога и остановился. Летает по квартире и не слишком переживает, что на улицу мы с Геной выводим его только поздно ночью. А вот спать предпочитает в ногах у него, а не у меня. Да, вот еще что. На той неделе перед самым Новым годом мы с Геной-старшим ходили в ЗАГС подавать заявление и встретили по пути Деда Мороза. «С Новым годом!» Проходя мимо, улыбнулся в бороду Дед Мороз. «Ты что, его знаешь?» – спросил Гена. «Может быть?» – ответила я. Читала ведьма.